Глава 39. Рассказ Юноны. Пин в ужасе уставился на Юнону. У него внутри все перевернулось. Мальчику показалось, его сейчас стошнит. «Моя мать? Но как?» «Успокойся, я тебе расскажу». «Я очень рано потеряла мать. Не помню ее совсем. Растил меня отец. Он был врачом в одном городке, неподалеку отсюда. Дела у него шли очень неплохо, и он научил меня всему, что сам умел. Рассказал мне о том, какими лечебными свойствами обладают растения и пряности, как готовить различные мази и зелья и снадобья, как ставить пиявки и банки. И он открыл мне секрет приготовления зелья под названием «Кредо», того самого, которое мы с Бенедиктом использовали во время сеансов. Ты совершенно прав. Ключ именно в нем, в этом зелье. Понимаешь, его действие основано на внушении, в том числе на самовнушении. Сознание человека освобождается, и он видит то, что желает увидеть. Нужно только сосредоточиться на том, что хочешь увидеть, вдохнуть пары зелья, и мечты оживут. Иллюзия, конечно, проходит, но все-таки длится достаточно долго». Люди, которые приходили посмотреть на мадам де Коста, в глубине души хотели верить, что она может ожить. А чего они желали, то и получали. Что касается вопросов, задавая их, люди уже знали ответы, просто им хотелось услышать их от кого-то еще, пусть даже от скелета. И насчет можжевеловой мази в медальоне ты тоже прав, она защищает от действия кредо. Так вот, дела шли неплохо, люди были признательны отцу за то, что он их лечит, и платили приличные деньги. Бывали случаи, умирающие пациенты даже включали его в завещание. Но потом вдруг прошел слух, будто отец стал жадным до чужих денег, будто ради них он специально морит своих пациентов. Вскоре он был подло убит. Разумеется, после этого моя жизнь изменилась. Люди стали болтать, будто я участвовала в аферах отца. Жить стало попросту невозможно. Ты ведь знаешь, каково это, когда люди обращаются с тобой как с преступником, даже если ты невиновен. Я испытала это на собственной шкуре. Я покинула родной город и отправилась в Урбсумиду. Но очень быстро я поняла, что это очень жестокое и порочное место, что люди здесь одинокие, и дела мои шли из рук вон плохо. Я стала прятаться по ночам возле церкви, на кладбище. Здесь я чувствовала себя в безопасности. Ведь воров и карманников интересуют живые, а не покойники. А мародеры и похитители трупов были слишком заняты своим делом, чтобы обращать внимание на бедную девушку, которая пытается заснуть. Впервые увидев Бенедикта, я подумала, что он той же породы. Я встретила его в конце прошлого лета. Он раскапывал могилу. «Могилу моей матери?» — спросил Пин. Юнона кивнула. «Если ты труп ищешь, — сказала я ему, — посмотри лучше в другой могиле. Это уже полгода. Только кости найдешь». «Они-то мне и нужны», — ответил он. «Кости? А зачем тебе кости?» Он выпрямил спину и внимательно посмотрел на меня. Сразу стало понятно, что он уже стар, слишком стар, чтобы орудовать лопатой. «А ты, похоже, сильная девица», — сказал он. «Помоги-ка, меня это занятие самого в гроб вгонит». Я даже не пошевелилась. Он все понял правильно. Договорились на шиллинг, и я взялась за лопату. Дело было нехитрое. Прошел дождь, земля была мягкой и рыхлой. К тому же, большую часть работы Бенедикт уже сделал. Вскоре гроб был открыт. Я не ошиблась. Внутри оставались только кости. Бенедикт был доволен. «А как же ее медальон?» — вдруг спросил Пин. «Не было медальона, честное слово», — мягко сказала Юнона. «Клянусь тебе, может быть, к тому времени могилу уже успели ограбить. Крышка не была приколочена к гробу». Она взглянула на Пина. «Тебе чересчур тяжело это слушать. Если хочешь, я замолчу». Мальчик покачал головой. «Нет, хочу знать все до конца». «Хорошо». Бенедикт сыпал кости в мешок и собрался идти. Мне было очень любопытно, что он собирается с ними делать, и я спросила его. Он ответил, что придумал, как заработать денег, будет бродить из города в город вместе с этим скелетом и показывать покойницу людям как предсказательницу и утешительницу. «И как она будет предсказывать и утешать?» — поинтересовалась я. «Она ведь мертвая». «Ну, наверное, я сам буду говорить вместо нее». Я рассмеялась, сказала ему, что его затея — полная чушь и ничего из нее не выйдет. Бенедикт несколько сник. «Можешь предложить что-нибудь лучше?» «Вообще-то да», — ответила я и рассказала ему о кредо. Я была совершенно уверена, что оно нам поможет. Мы с Бенедиктом вместе разработали новый план. Он станет заклинателем костей, а я буду готовить зелье и говорить за мертвых. Поэтому-то я и ношу во время представлений такой большой капюшон, чтобы люди не видели, как я говорю вместо мадам де Коста. Впрочем, на меня все равно никто обычно не смотрит. Мы покинули Урбсу-Меду и отправились странствовать. Мне очень нравилась наша бродячая жизнь. Мы хорошо зарабатывали, особенно на частных сеансах. И я всюду наводила справки о человеке, который убил моего отца. Раз или два мы подбирались к нему очень близко, но он неизменно ускользал. «А как же вопросы? Откуда ты знала, как на них следует отвечать?» Юнона улыбнулась. «Я научилась отвечать на вопросы так, чтобы при этом не говорить ничего определенного. Давай я тебе объясню. Помнишь, ты спросил у мадам де Коста насчет отца? Ведь я не сказала тебе ничего полезного. Но под воздействием кредо людям обычно представляется убедительным все, что не скажешь». Все эти призывы к Гадесу, повелителю теней и хозяину мертвых. Полная чушь, спектакль, ничего больше. Дело лишь в зелье, а остальное неважно. Но потом кое-что изменилось. Бенедикта все чаще стало подводить здоровье, а я так и не нашла человека, которого искала. Начало меня беспокоить и другое. У меня появилось чувство, что мы поступаем неправильно, нехорошо. Слушая, как мадам де Коста из раза в раз задают одни и те же вопросы, я стала осознавать, что обманываю этих людей. Ведь я дурманиваю их рассудок, а потом говорю то, что они хотят услышать. Выдаю ложь за истину. Я сказала Бенедикту, что не хочу больше никаких частных сеансов, и мы договорились, что Сивилла будет последней. Я согласилась, потому что мистер Белдинг — непростой любопытствующий, которому нужно развлечься. Он был в отчаянии. За все время, что мы занимались этим ремеслом, мне никогда еще не приходилось так трудно, и никогда еще я не совершала столь жестоких поступков, ведь сказать этому человеку, будто я прощаю его, было и тяжело, и жестоко. «И поэтому ты не хочешь забирать мадам де Коста с собой?» — спросил Пин. У него не хватило духу сказать «мою мать». «Да, отчасти поэтому», — подтвердила Юнона. «Но окончательное решение я приняла только сегодня вечером, когда нашла у тебя в складках платка белый цветок. Ты сказал, что нашел его на могиле матери». Пин медленно кивнул. «Какое это имеет значение?» Всхлипывая и вытирая слезы, Юнона ответила. «Видишь ли, Пин, это я принесла цветы ей на могилу. Только я ведь не знала, кто она такая. И сегодня, когда все вдруг выяснилось, я просто поверить не могла, что натворила такое. Как бы после такого я взяла с собой мадам де Коста, твою мать? В общем, я решила уйти без тебя. Это трусость, я знаю. Но пойми, ведь я страшно растерялась. Хотела исправить все, вернуть кости на место. Но ничего не выходит. Земля слишком твердая». Юнона подняла на Пина блестящие, словно стекло, покрасневшие от слез глаза. «Ты когда-нибудь сможешь простить меня?» — шепотом спросила она. «То, что я сделала, это ужасно». Пин, пошатываясь, поднялся на ноги, подошел к Юноне и обвил ее шею руками. «Ну, конечно же, я прощаю тебя. Это больно, не буду скрывать. Но откуда тебе было знать? К тому же ты попыталась все исправить». «Вот, смотри», — сказала Юнона. Она протянула ему букетик сухих белых цветов. «Это маргаритки с Мойровых гор. Хотела положить их в гроб, как извинение».